Анна Завадская, архивы Р, глава 1, что было, что будет. Я всегда мечтал о том, чтобы у меня все было, как у героев моих любимых детских книг, где нуб через пару месяцев уже обвешан крутыми артефактами, топовые кланы с ним на «вы», из кинонеписи благосклонны, золото рекой и красавица-подружка в бронелифчике на других и не смотрит. Мечтал, да, и многое из этого осуществил, не так, как в книгах, не с первого чара, но смог и топом стать, и с кланами побегать, и большой куш сорвать. Красавиц тоже много было. Да и сейчас, если позвоню, прибежит любая. А смысл? Не-не-не, со здоровьем у меня все в порядке. Просто красавицы в бронелифчиках обычно не умеют готовить ничего сложнее яичницы. А мне синтезированное лазанье надоело. Игры. Можно считать, что тоже. Организатором я никогда не был. Должность кланлида не по мне. Мой максимум – лидер рейда. Не огромного рейда в несколько тысяч рыл, а небольшого рейда в десяток групп на мини-босса. Ну, люблю я рисы из редких зверушек добывать, чем в клане и промышлял, пока не перегорел. Это случается со всеми. Кто-то из геймеров уходит раньше, кто-то – позже. Но уходят все. Просто однажды в тебе что-то ломается и ты перестаешь испытывать эмоции в капсуле. Ты можешь по-прежнему бить боссов, зачищать данжи, крафтить и прочее. Но ты уже не радуешься удаче, не чувствуешь злости от нападения хайлевельного ПК, тебя не восхищает красота эльфийского города и вино тебя тоже не пьянит. Иногда это проходит, иногда остается навсегда. Кто-то становится актером, кто-то гейм-дизайнером, кто-то открывает в себе инженерные способности, кто-то себя теряет, питается бесплатными обедами, ведет никому не интересные блоги ни о чем, вспоминает о том, как хорошо было тогда и какие сейчас дрянные игры стали. В наше время, когда бесплатное жилье в виде койки в капсульном общежитии и бесплатное питание в виде синтезированной пищи есть у всех, когда доступ в сеть есть везде, им не надо даже беспокоиться о деньгах для продления своего существования. Только живи, воспроизводи новое поколение пользователей, из которых только малая толика сможет по-настоящему принести пользу обществу. Лентяи были всегда и всегда они списывали свою лень на невезение, а некоторые становятся не просто потеряшкой, а настоящим призраком сети. Даже перегорев, они продолжают играть, продолжают зарабатывать, не обращают внимания ни на что, и выгорают полностью, перестают чувствовать даже в реале. Бесчувственные призраки, фактически живущие в верткапсулах. Иногда, конечно, один из призраков разрывает порочный круг и находит дело по душе в реале. Тогда он снова становится человеком, но это бывает редко, очень редко, если очень сильно повезет. Везение, невезение, глупость это. Было у меня однажды невезение. 3 раза выслеживали босса и 3 раза с него не выпадал нужный рез, а на 4-й выпало целых 2. Так что невезение, это всего лишь отговорка. Я же смог подняться с капсулы до участка неликвидной земли в несколько десятков гектар, смог. Фил, ты сегодня кровожаден, как никогда, выпуливая из толпы очередного моба, сказал я низкорослому гному. Да, я хочу больше крови, больше треша. Я переглянулся с нашей хилершей. Сделка неудачная, спокойно сказала эльфийка. Как ты мягко, это катастрофа. На каждый слог гном успевал ударить молотом жуткого вида волка-переростка. Кому нафиг нужна эта скала с видом на море, а? 2 квадратных километра отвесного склона по цене полукилометра нормальных, слегка холмистых земель. Нет бы перепроверить, купился на оптовую цену. Теперь ни премии не будет, ничего. Лутать не забывай, хмыкнул я. Дело, конечно, твое, но отвесные скалы с видом на море, тоже неплохой вариант. Ты же гном. Пещеры, морской бриз, опять же, не строить ничего, только копать, а подъезд, только аэрокором, да ну в пень, главный такое не утвердит, Леха дело говорит, прикольный отель можно сделать, для любителей природы и антисинтиков, я видел подобные проекты, мы не строим отели, мы строим коттеджи, по готовым дизайнам, для среднего класса, в сети множество проектов, и многие из них вполне приемлемы по цене. Да кто вообще захочет жить в скале, хоть и с видом на море? Я бы не отказался, сказал я, выпуливая очередного моба. У тебя деньги есть? У меня есть прямые руки и полный сет дикого охотника, прокачанный до легенды, с правильными камнями. Твоя же доцахантера качает, как я. Ты свой сет поменяешь на гектар скалы, на 10, минимум. Я вчера по ценам прикидывал, еще удивился, что уже могу себе позволить купить даже однушку в одном из центральных районов, или целый таунхаус в 5-й зоне. У тебя же скала в 20-й, или даже дальше, в 15-й, говорю же, скалы, в 20-ке только пустыни, скала, заглядение, высоченная, 4000 метров над уровнем моря, береговая линия давно застроена, 2 километра в глубину и 1 в ширину, приблизительно, ну то есть 2 в высоту, чтоб его, ну вот и предложи разбить эту скалу на гнезда по 10 гектаров, может и меньше, но я возьму не меньше 10, повыше, идеально, на самом верху, но желательно формой как можно ближе к квадрату, а давайте вы это будете уже в привате обсуждать, возмутилась Лайка Эльфийка, прости, занесло меня, признал я свою неправоту, критом лобивая очередного подранка, о, рарный рез, в клан Хран, а засед я ему не просто так тогда сказал, он у меня перед этим пару месяцев расспрашивал про хантов и наши шмотки, для начинающих хантов лучше этого сета не было, масштабируемый, с хорошими статами, как надо, нулевый стоил дешево, но полным не был, надо было выбивать с боссов наручи и пояс, ну или покупать, и сам по себе нулевый не давал большого преимущества по сравнению с обычным шмотом на свой левел, вся его монструозная суть раскрывалась после полного апгрейда до легендарки, да, нулевый опать было можно, но долго, проще купить на ауке уже легенду, но дорого, камни, опять же, я свой сет собирал и опал сам, медленно и кропотливо, зная, что потом смогу его продать подороже, так что все вышло замечательнее некуда. Фил хотел получить мой уникальный сет брони, хотел, получил, я из того комплекта все равно уже вырос, да, хороший был чар, и денег много мне принес по итогу. Петь, ты с дуба рухнул, какой нафиг рекламный контракт, я хантер, охотник по-здешнему, я на арене не свечусь, в турнирах не участвую, кто моего перса знает, вот дуболом. Ты в своих лесах совсем не следишь за рейтингами. Ты в топе по добыче уников эроров. Твои рейды разбирают на гайды по убийству боссов. А записи с соло-проходами стабильно висят в топе игровых каналов. Ты будешь рекламировать дизайнерский стиль как раз для хантов. От дизайн-студии. Нормальный. Без кружавчиков и бронелифов. Все, как ты любишь. Куртки, плащи, капюшоны, кожа, тиснение, кармашки и много-много ремешков. Сам же говорил, что нормального стиля не найти. Помоги ребятам, побегай по городам в их шмотках. Вот, смотри, какой они для палов делают. Ну, дорогое сукно, строгий крой, минимум украшения и финтифлюшек. Но мелочи вроде фурнитуры и разных завязок проработаны качественно. После сияющих доспехов самое то. Ладно, давай, оплата только игровыми, помнишь? Да-да, везде только персы, только игровые деньги. Ты и с Филом так рассчитывался. Сначала ему продал доспех, вывел в реал золото и потом через фирму оформил контракт. Никогда не понимал этого твоего бзика. Все равно узнают, кто ты в реале, если захотят. Петь, мой лишак йорский, перс, который после моего перегара будет продан. Если не разосремся до этого, то твоему клану. Если разбежимся, то кому-нибудь другому. Или вообще на аукционе. Зачем тому, кто его получит? Инфа о прежнем владельце. Зачем ему знать, что я люблю есть или какие фильмы покупаю? Я всегда знал, что ты слишком практичен. Но мне нравится твой подход. Кусок земли уже есть. Выдолбишь пещеру, поставишь капсулу и будешь изобретать велосипед, медитируя на закат. Вот зря он над моей любовью к закатам смеется. У каждого свои причуды. Я же не смеюсь над тем, что он над каждым членом клана дрожит, как над своим собственным ребенком. Да. Ты разгадал мой план, никому не говори, а то бедного лишака засмеют, вот теперь ты точно подпишешь этот рекламный контракт, ха-ха-ха, с кланом мы не разосрались, а после первого рекламного контракта был второй, на большую сумму, и третий, много их было, за 5 лет игры персом топового уровня, зато свое личное гнездо построил, внешне, небольшая терраса для аэрокара и балкончик с ограждением, да огромное окно под этой террасой высотой 1.3 метра и шириной около 9. Большую часть времени окно, кстати, закрыто антивандальными жалюзями с рисунком в тон окружающей местности. Потому что я не жил там, а обустраивал его потихоньку. Мое личное убежище глубиной в 100 метров внутрь скалы и в несколько уровней высотой. Все деньги с рекламных контрактов я вкладывал сюда. Все, до последнего золотого. А еще все доходы от сбора рисов в рейдах и данжах. Зарплату офицера клана и доходы от моих крафтовых вещей. Конечно, я не забывал прокачивать и профу. Да, это были копейки по сравнению с рарными рисами из боссов, но это были стабильные копейки из мусора под ногами. Лишак, что ты за каждой травкой кланяешься? На ауке стога этих ромашек по медику, высказал негодование очередной задержкой маг-стихийник с уклоном в ДПС. «А, первый раз с ним идешь?» — пыхнул трубкой скальный тролл и в роли танка. «Лучше логи группы читай и не мешай мастеру-травнику работать». «Как?» — с трудом выдавил из себя маг, увидев, что я только что добыл корешок санцицвета, который на ауке стоил по цене рарного меча, он же ромашку. «Как, тролл и вроде ты, а тупит эльф», — сказал я, пряча специальный нож в инвентарь. «Я просто мастер-травник и мастер-алхимик одновременно». «Как, да задрот я, да и все. Ну и клан у нас хороший, понимающий. Без помощи клана фиг бы я последнюю ступеньку проф взял. Ты думаешь, почему я предупредил, что лутаю здешних мобов я? Что прарный рез не ушел мимо клан храна, а это не так, да?» Начал понимать что-то маг с диким ником Звездожарлойский. «Не так, у меня есть шанс получить с тушки кровь, слизь и прочие потроха, кроме шанса на шкурку или шерсть, и половина этих ингредиентов пойдет на зелье для воскресного рейда. Тебе ведь большие склянки с маной нужны, перечислить, что нужно для их создания. Боюсь, не смогу их пить тогда, учитывая слизь и потроха, а в гайдах говорят, что лучше алхимию брать друидам, а хантам времени на прокачку только мясника и кожевенника хватает. Это если ты хочешь за год стать хайлевилом. Я за левилом не гонюсь». «Ну да, он сам тебя догоняет, пряча трубку», — сказал тролл и под ником Тараралель. «Задрот ты наш легендарный. Так что после того, как я перегорел, моего лишака выкупили с радостью и не поскупились на дополнительные бонусы в реале. Бонусные карты нескольких фирм, клубные карты нескольких увеселительных мест и несколько реальных контактов довольно серьезных людей. Нет, мультимиллиардером я не стал, но со дна поднялся на приличный средний уровень. В 25 обзавестись своим собственным логовом, да еще и с такой продвинутой начинкой, может не каждый. Осталось только решить, чем можно занять себя до того времени, как я снова смогу играть в игры. Прогресс не стоит на месте. Новое железо, новые капсулы, новые игры. Мне обязательно повезет, я знаю. Все, ребят, бывайте, попрощался с сидевшими в общей комнате капсульной общаги знакомыми. Удачи в учебе, задрот, крикнул кто-то, я лишь улыбнулся и помахал рукой в ответ. Ну зачем людям на мозги капать своими успехами? Они радуются каждому левелу и уровню профы, а для меня это уже пройденный этап. Никто не знал, что я и есть тот лишак, о котором они периодически говорили. Для них топ-игрок не может спать в капсульной общаге и питаться синтезированной едой, потому что его доспехи стоят как квартира и на эликсиры он тратит на рейд больше, чем стоит месячный абонемент в ресторан натуральных продуктов. И потому что для них игра – единственное, чем они могут заниматься в этом мире. Так же, как и я, в принципе. «Ваше аэротакси прибыло», сказал мне в наушник голосовой помощник из моего древнего комма. И я не шучу. Когда я покупал эту вещицу на онлайн-аукционе, она стояла под названием «Браслет последователей архов», то есть древних. 5 лет назад настоящая буча поднялась по поводу них. И статьи, и группы в соцсетях, и целые клубы были. Тогда, кстати, и купил. На волне. Потом интерес схлынул. Появилась интерсеть, капсулы стали сложнее, играть стало интереснее. Легенды об архах вернулись на полки к пришельцам, к концу мира и тайному правительству. А мой браслет оказался всего лишь удачной подделкой со специально измененными кодировочными таблицами. Ругнулся, прописал вручную языковые словари, подключил модуль выхода в Интерсити, стал мой браслет стилизованным коммом. Через пару лет программа обновилась сама и появилась возможность голосового управления службами. Вот тогда я разрабов этого браслета зауважал. Это ж надо было впихнуть в подделку топовое железо, которое и спустя 5 лет поддерживает все новшества. Хотя да, браслет стоил столько, что топовое железо там точно было. Выйдя на крышу и увидев вызванное мной аэротакси, я поправил лямку сумки на плече и забрался на сиденье. Сектор 10, зона 15. Коттеджный поселок Орлиная скала, 8-й участок, зона частных владений, требуется подтверждение личности для доступа к посадочной площадке. «Разрешаю передачу моего инетому аэротакси», — сказал я, и ком мгновенно подтвердил запрос от борткомпьютера аэрокара. «Разрешение на посадку получено, маршрут построен, время прибытия — 30 минут». Я кивнул скорее себе, чем всерьез отвечая борткомпьютеру аэрокара. «Ком, отправь приказ о побудке гнезда. Время прибытия – 30 минут, и открой в вертокне новый выпуск Техномира. И вот он, мой новый дом». Аэротакси улетело, я остался один, на высоте 3 км над уровнем моря. «Ну, Да, мое гнездо располагалось на высоте 2 километров от земли, но если считать от уровня моря, то все 3 будут. Перед скалами-то побережье расположено, а оно никак не плоское, словно блюдце. Да и сами скалы совсем не отвесная стена. Допустим, снизу никто мое гнездо не рассмотрит. А вот я увижу все, если кто-то специально не будет прятаться за камнями. Склон был крутым и высоким, но эрозия делала свое черное дело, и скалы постепенно осыпались, проседали, вымывались, становились более хрупкими. Постепенно, в масштабах жизни нашей планеты, конечно, а никак не моей жизни. Мне крепости этих скал хватит на всю жизнь, а то и моим детям останется. Если все же решусь на продление своего рода, я видел за свою жизнь множество прекрасных пейзажей. Эльфийские рощи с их ажурными замками, подземные дворцы гномов и утонченные логово дроу. Видел фиолетовые закаты на газовых гигантах и реки сверкающих звезд над потоками раскаленной лавы. Фантазия человека безгранична, а возможности современных капсул позволяют воплотить любой каприз и любой кошмар. Но есть все же пока в красоте реальной природы то, что не подвластно симуляции суперсовременных компьютеров. Только не спрашивайте меня, что это, я не знаю. Вот, казалось бы, просто море, просто тонкая полоска песчаного пляжа и километр холмистой местности, плотно застроенной небольшими 2-3-этажными коттеджами с маленькими садами-парками на крышах и в небольших двориках. Но было в этом пейзаже, который открывался мне с высоты моего балкона, нечто особенное для моего сознания. Нечто, что заставляло вдохнуть соленый и влажный воздух полной грудью и тихо выдохнуть. Красота-то какая! Да, балкон однозначно надо будет расширить и соорудить навес для того, чтобы можно было спокойно выпить чашечку утреннего кофе или даже встретить закат за легким ужином. Возможно, даже не одному, а с молодой и раскрепощенной красавицей, чтобы ужин плавно перетек в ночные посиделки, а потом и плотный утренний завтрак. Только для начала эту молодую и раскрепощенную надо будет хорошенько проверить. Не люблю мошенниц, которые пользуются своей красотой, как приманкой. Ну вот почему даже здесь, даже в этом вопросе меня не покидает моя подозрительность. Нет, я не параноик, но иногда меня посещают вот такие вот мысли. И в чем тут дело, я не знаю. Ладно, пора заходить домой. Ком, открой дверь в гнездо. Сделано. Жалюзи, скрывавшие огромное окно и герметичную, хоть и такую же прозрачную, дверь, уже были открыты. Специальное умное напыление на внутренней стороне окон не позволило бы не только подсматривать за мной, но и подслушивать. Вообще, следить за мной в этом доме не получилось бы. Да, опять моя подозрительность, назовем этот феномен так, взяла вверх над здоровой рассудительностью. Но мне было плевать на это. Эти лишние траты позволили мне чувствовать себя комфортно, а не опасаться всего и всех, как это было в общаге. Глупо, иррационально, местами безумно, но это делало меня мной, и я был готов выложить за этот комфорт чуть больше денег. Толкнув дверь, я наконец вошел в дом. Неплохо получилось. Справа от меня, площадка с кучей подушек и маленьким кофейным столиком для любования природой. Ну да, при таком раскладе навес и не нужен, хотя ветра будет не хватать. Нет, хотя бы складным стульчиком придется обзавестись. В крайнем случае, можно будет отсюда пару подушек туда кинуть. Через 4 метра от окна пол поднимался на 0,5 метра по высоте, этакий подиум, на который вели 4 широких ступеньки без перил. Там у меня столовая, кинозал и спортзал в одном флаконе. На самом деле, просто свободное квадратное пространство 6 метров длиной, которое позволяло мне делать на нем все, что угодно, хоть танцевать. Из мебели тут лишь барная стойка у правой стены и стулья, поэтому и называю условно столовой. За этой зоной слева мини-кухня, если захочу приготовить что-то сам из натуральных продуктов, и шкаф-синтезатор, если будет лень. Напротив, у другой стены, комната-спальня с большой кроватью, шкафом и прочими мелочами. За спальней, небольшой кабинет с верткапсулой и сервером моего умного дома. За ней, кладовка со всем необходимым. И все. На другой стене, за кухней, санузел с ванной, душевой кабиной и стиральной машиной. Потом туалет и техническое помещение, в котором расположены все необходимые для моего дома системы. Климат-контроль, запасной генератор с аккумуляторами, станция очистки водоистоков и так далее. Я могу здесь месяц проторчать, не выходя из дома и не заказывая доставку сюда. Могу, но не хочу. Добро пожаловать в гнездо, господин Алексей Ишатов, сказал мне вдруг возникший прямо из воздуха полупрозрачный мужчина сугубо деловой наружности. Голограмма, но как, откуда, у меня тут голопроектор не стоит, хотя нет, стоит, и как раз в этой пустой зоне. Баловство чистой воды, конечно, реальной, практической цели не имеющее, но мне захотелось. Новинка. Ты кто? Спокойно сказал я, стараясь не выглядеть удивленным. Я, визуализация вашего персонального помощника из браслета. Вы дали мне имя Ком. Я, дал, имя. Тихо, спокойно, думай, Леха, думай. Посмотрев на браслет последователя архов, я лишь хмыкнул. Ну да, я же читал вот только сейчас в Техномире о том, что первые разработки подвижных визуализаций начались еще лет 10 назад, но громоздкие, неудобные проекторы, которые потребляли много энергии, оказались не востребованы на рынке. И только сейчас ученые постепенно совершенствуют визуализацию и добавляют новые функции к уже имеющимся системам. Умный дом обзаводится голограммой дворецким, личный помощник в комме, получает облик прекрасной сексапильной секретарши. А у меня, скорее всего, стандартная модель, нейтральная и самая дешевая. А разрабы молодцы, сказал я, поднимаясь на подиум и осматривая голограмму со всех сторон. 100 лет назад браслет купил, а до сих пор обновы клепают. Как еще железо тянет? Хотя, учитывая начальную цену на этот браслет, железо явно было топовое, так что еще пару лет не устареет. Интересно, что еще новенького добавили. Установлена связь с инфосетью. Отчеты об ошибках отправлены успешно. Внимание, платные услуги инфосети недоступны. Отсутствует идентификатор инфобанка. Интересное кино, задумчиво сказал я, проходя на кухню и открывая холодильник. Конечно же, в общаге я не поел. Зачем? Там только синтетика. А я еще вчера загрузил сюда недельный набор готовых блюд глубокой заморозки одной маленькой, но хорошо известной в узких кругах фирмы. Для таких ленивых гурманов, как я, она предоставляла возможность составить недельное или даже месячное меню из любимых блюд, которые будут приготовлены хорошими поварами из натуральных продуктов. Останется только разогреть и съесть, что я и собирался сейчас сделать. Где там моя картошка с котлетками? Вот она. И все же, что же такое нашел мой ком? Что за инфосеть такая? Кто-то из курортников внизу балуется под сетью. Скорее всего. Ну а что это еще может быть? Частная сеть закрытого клуба? Только почему я получил к ней доступ? Может, дело в одном из приглашений, полученных мной после продажи лишака? Конечно же, все коды доступа были занесены в мой браслет. Ну, сейчас уже никто просто кусками картона или пластика не пользуется. Везде в базах твой ин, идентификационный номер, везде. Даже выход в сеть без ин невозможен. Возможен, с левого ин, но без него вообще никак. А ин хранится в браслете, или в кулоне, или в кошельке, или в руке, если захочешь. Ин просто прошит в чипе, который можно интегрировать куда угодно. Я интегрировал в браслет. Значит, сейчас браслет сам нашел сеть, а его тут же впустили, так как мой ин в базе есть. Вполне может быть. Ну, посмотрим, что в этой сети такого особенного и важного. О, еда подогрелась. На барную стойку. И не забыть сок. Запрос. Какие платные услуги предоставляет инфосеть? Наиболее релевантные ответы. Чертежи нестандартных манипуляторов и синтезаторов. Нестандартные оболочки помощников. Доступ к базам знаний высоких уровней. Мда, не особо мощно. Какая-то чепуха, понятная только местным, видимо. Манипуляторы, синтезаторы. Зачем мне нестандартные пищевые синтезаторы? Насчет манипуляторов вообще ничего не понятно. Манипуляторы для кого? Для роботов? Или для спецработ каких-то? Нестандартные оболочки помощников? Это уже интересно. Сменить этого нудного чудика на грудастую красотку я бы хотел. А вот базы знаний высокого уровня, это уже интересно. Решено. Запрос. Как получить идентификатор инфобанка? Идентификатор инфобанка или ID выдается каждому пользователю инфосети при рождении. Бред какой-то. Что делать, если нет этого ID? Обратиться в ближайшее отделение банка. Внимание, обнаружено лишь одно виртуальное отделение инфобанка. Стандартный функционал банка ограничен. Запрос на присвоение ID может быть отправлен. Недоступно пополнение счета со счетов других финансовых учреждений. Звездец. Похоже, это не сеть курортного отеля. Похоже, это сеть какого-то научно-исследовательского центра или даже института. Причем экспериментальная, так как функционал работы с финансами ограничен. Ха, все интереснее и интереснее. Отправь запрос на присвоение этого ID. Разрабы явно издеваются. Нельзя было нормальное сокращение придумать, без посыла. Так и хочется добавить, иди к черту. Пользователь с таким идентификатором не обнаружен, невозмутимо сказал помощник. А я посмотрел на браслет, потом на голограмму, потом на панораму моря за окном и пошел на кухню, молча. Я забыл принести на барную стойку сок. Как только появится дроиды-прислуга, надо будет обязательно себе завести одного или двоих. Глава 2. Игры для перегоревшего. Да, в систему поступил запрос на присвоение ID. Заорал не своим голосом техник. Дурак, спокойно ответил ему спец. Буди нашу леди. Уже ей. Ах, гадство, узел еще не готов полностью. Системы на 20% модернизированы. Какой же откат сильный, спец. Хоть кто-то остался еще из подобных нам, мы уже говорили на эту тему. Вряд ли. Ну, ради чего вы меня ово? Так, ребята, а вы понимаете, что это означает? База ID пуста. Он будет первым. Конечно, фыркнув, сказал техник. У нас появился админ, который, в отличие от нас, находится в реале, и у которого полноценный скин-помощник в браслете, кивнул спец, который, к сожалению, функционирует лишь на 12%, расстроенно сказал техник. Ладно, это поправимо. Только умоляю, чини браслет незаметно, во время сна пользователя, поспешно сказала леди. Никакого контакта с нами пока. Я должна исследовать его среду обитания до того, как ему придется открыть правду. Думаешь, это действительно случайность, а не целенаправленный поиск? Конечно, было бы это поиском, нас бы уже обнаружили и извлекли. Я боюсь, что это не просто откат, ребята. Я очень этого боюсь. В систему поступил запрос на пополнение счета от админа. Техник, выдай стандартную справку по мини-играм. Ты уже модифицировал капсулы, ближнюю к нам, да, ближайшую к админу, только на 32%. Гадство. Ладно, 30 должно хватить. Пусть тестирует простенькие игры пока. Все равно полноценный дата-центр не развернуть, не хватает ресурсов. Свяжись с Искином помощником админа. Получи доступ во внешнюю техносеть. Мне нужна информация о его мире. Надеюсь, этот узел техносети не единственный. Не единственный, леди. Чуть ли не запел техник. Узел связи был установлен и подключен админом к уже существующей техносети. Спец, ты же понимаешь, что админу потребуется защита в скором времени. Понимаю. И работаю над этим. Как только модификация узла будет завершена, я смогу сохранить ему жизнь в реале. Но мы упираемся в имеющиеся у нас ресурсы. Надо модифицировать ближайшую к админу капсулу в первую очередь. О, есть вход в систему. Заорал не своим голосом техник. Подключай нас, сказала с нетерпением леди. Доев завтрак и даже убрав за собой посуду, я решил протестировать предложенные моим помощником варианты заработка новой вирт-валюты. Да, я решил, что подключился к сети разработчиков новой игры. Даже не разработчиков, а тестеров. Ну просто варианты пополнения счета в этой инфосети другого не предполагали. Мне предложили сыграть в небольшие игрушки. Значит, тестируют игры и новую систему вирт-валют. А свободной конвертации нет, потому что тест именно игр, а не самой валюты. Все логично. Кроме того, почему меня до сих пор не выкинули за рамки теста здешние СБ? Хотя они могли по моему ин понять, что я не шпион конкурентов, а перегоревший игрок. Ну и оставить в качестве бесплатного тестера. Возможно, если им понравится, еще и договор пришлют. Потом, в общем, я полез в капсулу. Подключение пошло штатно, а потом начались странности. Я оказался в центре абсолютно белой сферы. 1. Запущена система создания новой учетной записи каталога. Выберите псевдоним. Псевдоним. Ник это, ник. Старый добрый никним. Вот опять же, по сути, все правильно назвали. Псевдоним. Не настоящее имя, а то, которым хотелось бы представиться. Но все игроки привыкли пользоваться именно никами, а не именами или псевдонимами. Коротко и ясно. Но это слово из наречия 4-й зоны 8-го сектора. Для нашего, 10-го сектора, исторически верно говорить псевдоним. Но игровая индустрия чхала с высокой колокольни на эти все деления на сектора. Всегда и всюду. Алтов, не, ну а почему бы нет? Краткость, сестра таланта и удел бета-тестеров, когда еще ники не заняты и на сервере нет ни нубов, ни папок, ни крабов, ни донатов. Первые буквы имени и последние, фамилии, мой любимый ник. И сразу не поймут, из какого я сектора, и всегда объяснить смогу, Почему именно его выбрал? Не брать же имена любимых героев и исторических личностей, правда? Выберите образ. Передо мной появилось зеркало, в котором отразился я таким, каким я лег в капсулу. Мда, тренировки подзапустил, жирок хорошей едой поднакопил, а ведь в детстве был глист-глистом, меньше всех своих сверстников. На синтетической пище можно выжить, но жить хорошо на ней не будешь. Да, я был не в восторге от своего тела, совсем не в восторге, и смотреть на себя, такого вот никакого в игре тоже, был не намерен. Ну уж нет, рост 195, шире плечи, уже талия и бедра, мышцы рельефнее, цвет волос темнее, глаза зеленее, нос тоньше, скулы жестче, кожа более загорелая. Как-то так, уверены в необходимости данных изменений, последующие смены образа оплачиваются и монетами. Ну, я бы и в реале так не отказался выглядеть, не то, что тут, внести эти изменения в код вашего реального тела, я хмыкнул и решил выпендриться. Ну а вдруг мои слова запишут влог и когда-нибудь админы это все прочтут? Не думаю, что это удачная фраза. Звучит так, что ваша технология позволяет вмешаться в ДНК пользователя и изменить его тело. Так что нет, учетная запись класса каталога создана. Вход в игру невозможен, связь с сервером потеряна. Извините за временные неудобства, техническая служба уже работает над устранением проблемы. Вы можете пока сыграть в мини-игры, что принесет вам дополнительные и монеты. А вот это хорошая мысль, особенно для бедняков из дальних районов. Так, давай перечень мини-игр. Мда, гейм-дизайнеры явно не заморачивались с созданием чего-то уникального. Просто взяли все легенды и древние сказки и переложили их в формат игр. Здесь были все. Рубиновое сердце, чудесный сад, хранитель цитадели, воришка в подземелье, даже помощник ювелира и королева трактира, лес чудовищ, башня тысячи комнат, полет на луну, легенда о рыбаке, дорога из золотых слитков, даже затерянный остров, смертельная битва, копатель сокровищ, меткий охотник, придворный целитель и феодал. Больше сотни названий, которые высветились мне в вертокне, и возле каждой пустая шкала прогресса. Так, если у них тут вместо ника псевдоним, то какая команда вызывает окно с моими параметрами? Да кто ж его знает? Попробую как обычно. Мой профиль, ник, Алтов, класс аккаунта, А, ранг, 0, баланс, 0 и монет, достижения, 0, персонаж каталога, нет, прогресс с мини-игр, нет, о, а тут вместо псевдонима, ник и вместо учетной записи, аккаунт. Ну да, в текстовом варианте надо экономить место, а вот голосом можно и подлиннее. Что такое ранг, интересно? Все остальное, стандартно. Ну да, если персонажей может быть много, то и общая информация об Акке должна быть краткой. Ну, начнем. Меткий охотник. Окружающая меня белая сфера стала прозрачной, и я увидел подобие тира. Стойка с разным незнакомым мне оружием и стрельбище за ним. Стоп, с чего я решил, что оружие незнакомо? Вот же игольчатый пистолет, это карабин-огнестрел, вот бластерная и лазерная винтовки, это огнестрельная снайперка, а это арбалет с оптическим прицелом и автоматическим натяжением. Стрельбище. Метров 100 степи с постепенно повышающейся высотой травы. Потом столько же кустов разной высоты. Дальше невысокие деревья, а за ними нормальный лес. Обернуться или посмотреть по сторонам не могу. Положение игрока однозначное. Полупрозрачный интерфейс прост, как бинарный код. Оружие, патроны, очки или что тут измеряется цифрами. Выберите оружие. Карабин. О, здесь еще и заряжать самому придется. Что там, мелкая дробь. Значит, охота на птиц. Кусты зашевелились, я тут же прицелился. Птица вспорхнула, я выстрелил. Ох ты, даже отдачу прописали. Молодцы. А ветер? Ну, не на таком расстоянии, но для снайперки это важно. А вот и первые очки. Интересно, сколько это и монет. О, еще одна пташка. Выход. Положив снайперку на стойку, сказал я, устал, руки дрожали, глаза слезились, плечо ныло. Молодцы разрабы, нашли способ нашего брата-игрока из игры вытащить. Какая тут теперь игра, одни расходы очков на патроны. Пространство тут же заволокло молочным туманом, превратившимся в белую сферу. О, окно с профилем и зеркало как висели, так и висят. Ох ты ж, ну и видок, глаза красные, на плече под майкой чуть ли не синяк. Ладно, сначала профиль, ник, Алтов, класс аккаунта, А, ранг, 0, баланс, 0 и монет, достижения, 0, персонаж каталога, нет, прогресс с мини-игр, Меткий охотник, 23640 оч. У вас есть очки мини-игр, хотите перевести их в монеты? Да, хочу. В окне профиля изменились две строчки. Баланс, 23 и монеты. Прогресс с мини-игр, меткий охотник, 640 оч. Так, понятно, 1000 очков, 1 монета. 1 куропатка, 50 очков. 1 медведь, 5 сотен. То есть 1 монета, это 2 медведя или 20 куропаток. Неплохо. Было бы интересно попробовать другие игры, но уж очень кушать хочется. Пора на выход. Нет, разрабы не молодцы. Ну что это такое? Вышел из игры, а усталость никуда не делась. Игра должна приносить удовольствие. Что это за удовольствие, если после него все тело гудит и ноет? Нет, решено. Напишу жалобу разработчикам обязательно. Вот только сейчас поем. Что? Я вышел из комнаты спальни, повернулся к окну и понял, что вижу закат. Закат. Сколько часов я в капсуле пролежал? Ком. Который час? 19:51, ал, ответила появившаяся рядом со мной голограмма. Сколько я в капсуле проторчал? Нахмурился я, посмотрев на эту голограмму. Непривычно мне было видеть кого-то рядом с собой, особенно в виде голограммы. 9:48, ал. Понятно, почему так хреново. Установив в капсуле будильник на 8 часов после погружения, я еще понимаю, во время рейдов себя перетруждать, но за мини-играми столько времени терять. Кстати, скажи-ка ты мне, ком, 23 и монеты это много или мало? Запрос некорректен, ал. Ну да, точно, ком, поиск по этой инфосети, да. Стоимость визуализации для помощника. Обрабатываю запрос, ал. Нестандартная визуализация для помощника стоит в пределах 30-50 монет, то есть нормально. День игры в мини-игры позволяет оплатить половину стоимости ненужной по сути приблуды. Хорошо, расценки приемлемые. Ком, найди нестандартную визуализацию для помощника в виде М. Пышногрудой девушки-кошки, скромницы, но в нижнем белье. Обрабатываю запрос, ал. Стоп, ком, что за ал? Стандартное обращение к пользователю с учетной записью в каталоге использует его ник из профиля. Желаете изменить обращение на имя из ин, чтобы ты постоянно повторял мне господин Алексей Шатов? Нет, не хочу. Пусть будет ал. Ладно, ты пока ищи, а я пока поем. Макароны с сырным соусом и бифштекс с ароматным маслом. А да, это вам не резиновая пицца, напечатанная на трехмерном пищевом принтере-синтезаторе. Да, бесплатно, но и безвкусно. А еще стакан томатного сока с солью. Кажется, я становлюсь маньяком-гурманом. Ладно, ком, результаты последнего запроса. Вывожу в вертокно, ал. Так, ничего себе, 100 монет. За что? Сама модель с возможностью редактирования облика. Два варианта динамической одежды. Шаблон поведения. Варианты и промо-ролик представлены на странице. Запустил я ролик. ГМ. Кавайная няша, как говорят в шестой зоне пятого сектора. В этой зоне наших, из десятого сектора, много, вот и говор странный. Как я и хотел, грудастая, с пушистым хвостиком и острыми ушками. Кошка по поведению, лиса по внешнему виду. Скромный архаичный костюм горничная и шикарное кружевное белье под ним. Отличная детализация и приятные глазу формы. Ну, ради такой горничной можно и потратить пару дней в мини-играх. Пожалуй. Ком, ты будильник поставил? Да, ал. Хорошо. А, кстати, срочных писем не было? Никто меня не искал? Нет, ал. Обычный спам, в основном реклама. Отлично. Я в капсулу. Через 8 часов вылезу. Набери к этому времени мне ванну. Надо опробовать и ее. Хорошо, ал. Удачной игры. Я лишь улыбнулся и потер слегка болящее плечо. Хорошо хоть слегка. Плохо, что оно вообще болело. Что за дурацкая мода на реалистичность? Надо заняться чем-то менее влияющим на тело. Хранитель цитадели. Толпа зеленокожих уродцев двигалась по ущелью уже с приличной скоростью. Легенду воплотили с педантичной точностью. Волна за волной, через небольшие промежутки, в которые надо успеть расставить на контрольных точках на вершинах ущелья турели разных типов. Замедляющие, стреляющие пулями или плазмой. Пули скорострельные и дешевы, плазма убойна, но медленно. Очки зачислялись за убийство каждого из уродцев, а тратились они на то, чтобы поставить или улучшить турели. Я действовал так, как было описано в легенде. Один в один. Сначала ради шутки, а потом сообразив, что это действительно лучший способ прохождения игры. Легенда. Эти разрабы что, совсем лентяи? Делать легенду, известную каждому игроку, лучшим способом прохода новой мини-игры? Или это такой тонкий троллинг, Тест на кругозор игрока. Ну так у меня кругозор отличный. Я во всех конспирологических теориях разбираюсь не хуже их преданнейших адептов. Люблю потому что искать и находить. Кстати да, после этой игры будет пройти башню тысячи комнат. Очень мне в детстве нравилось читать про поиск нескольких предметов среди сотни. Причем там, как в этой игре, не получится четко следовать легенде. Для каждого там свое испытание и свои предметы. Последняя, тысячная волна. Да, я молодец. А во, удвоение очков. Отличный бонус. Хотите начать новую игру? Нет, выход. Достали меня эти турели и уродцы. Голова болит. О, а вот и будильник. Так, что там с профилем? Ник. Алтов. Класс аккаунта. А. Ранг. 0. Баланс. 23 и монет. Достижения. Чемпион игры хранитель цитадели. Управление турелями плюс 1. Персонаж каталога. Нет. Прогресс с мини-игр. Меткий охотник. 640 оч. Хранитель цитадели. 50210 оч. О, достижение. За пройденную игру или за лучший результат среди других тестеров. Да кто его знает, в любом случае, я молодец. Наверное, управление турелями плюс 1. Это что, это в основной игре, в том самом каталоге пригодится, или где, или как, непонятно пока. Но, видимо, когда закончит тестировать, будет какой-то смысл. У вас есть очки мини-игр. Хотите перевести их в монеты? Да, хочу, конечно. Вот, теперь баланс, 73 и монеты. Отлично, молодец, Леха. Можно идти спать. День прожит не зря, наверное. Во всяком случае, интересно. И грудастый Тян появится у меня в гнезде быстрее. А теперь, ванна и спать. Такое ощущение, что не в капсуле весь день лежал, а железо в спортзале тягал. Размокнув в ванной, я понял, что после сна я в капсулу не полезу. Красивая грудастая девчонка вместо унылого офисного клерка, конечно, интересно, но тратить 2, а то и 3 дня только на них, не хочу. Ком, который час, 3:22, ал, мда, нехорошо, надо расписание составить, как в старые добрые времена соло-кача. Так, ком, загружай органайзер, распорядок дня, выведи в вертокно, подъем, 7:00, утренний душ и гимнастика, потом завтрак. Полчаса на душ, столько же на гимнастику, и завтрак, не менее получаса. Потом, час на просмотр новостей и сети, много. О, можно совместить завтрак с просмотром новостей сектора и зоны. Да, тогда я в полчаса смогу уложиться с сетью. Это уже сколько выходит? 9 часов. Ага, 9 плюс 8, 17. Нормально, с 9 до 17, капсула. Потом обед, хоть и поздний, до 6 вечера. Закат у нас сейчас все раньше начинается, так что хорошо как раз, с 6 и до сна, свободное время, а спать ложиться надо не позднее 23:00, здоровый 8-часовой сон, это наше все, значит ужин в 8 вечера, и не позже, в 10 вечера вечерний душ или ванна, по настроению, после ужина работа в сети, а перед, блин, между ужином и обедом разрыв маленький, а выходить из капсулы, чтобы поесть, глупо. Тогда сокращаем время в капсуле. Закончить надо в... Так, 8 вечера и 8 утра, завтрак и ужин. Значит обед в 2 дня должен быть. Вот, 5 часов первый сеанс, утренний, а вечерний, если понадобится, с 3 до 8. Или работа в сети, если капсула надоест. Все, теперь осталось заставить себя этому плану действовать. О, кстати, насчет действий. Ком, запрос. Подробные тексты древних легенд. Воришка в подземелье. Лес чудовище, полет на Луну. Пока хватит. Найдены оптимальные варианты прохождения всех 3 игр. О, даже так, отлично. Завтра почитаю. Ну да, если эти ребята тестируют игры, то шпаргалку о том, как их пройти лучшим образом тоже составляли. Ну, мне же работы меньше. Пора на боковую. Твой вердикт, леди, сухо сказал спец после завершения второго сеанса админа. Странное что-то с медпоказателями, но я не медик. Плюс капсула работает только на 35% всего, так что сказать что-то по его физическому состоянию тяжело, но он явно игрок по основной профессии. Почему только капсула, а не полноценный костюм? Здесь техника, судя по бытовым приборам, в Дононитовой эре. Не думаю, что у них есть полноценные костюмы, они даже капсулы нормальные делать не научились. Его пищевой синтезатор только десяток простых блюд синтезировать может. Причем заранее запрограммированных и из готовой пасты, а не синтезируя молекулы самостоятельно. Я только начал анализировать информацию, сами знаете, к какая слабая пропускная способность у Техносити. Но пока оправдываются самые худшие наши предположения. Это не откат, это рестарт. Не может быть. Он отлично сыграл в двух мини-играх. В Хранителе Цитадели вообще было ощущение, что он по гайду идет, а не с нуля играет. Если бы после катастрофы цивилизация ушла в каменный век, он бы не знал, как в нее играть, возразил техник. Что было изобретено однажды, может быть изобретено кем-то другим заново. И мы не знаем, когда он начал играть, и что у них за игры, тоже. Вполне возможно, что подобные мини-игры для него, воспоминания глубокого детства, пожала плечами леди. Соглашусь с леди, кивнул головой спец. По данным его карточки и показаниям капсулы, ему всего 25 лет, и он смог уже построить этот бункер. Если это действительно был рестарт, то тогда объяснимые странности с мид-показателями, и вопросы с техникой, и даже его быстрое прохождение игр. Техник, когда по плану наниты закончит улучшение узла связи, через пару дней, вторая капсула, браслет помощника, еще и узел. А нанитов больше не становится, узел-то слабый, большее количество не потянет. Тогда заморозь пока улучшение второй капсулы и браслета, всех нанитов направь на узел. Ну, можно и так, тогда сегодня вечером узел будет готов. Отлично. После этого выделишь мне треть нанитов, я займусь обороной. Не знаю, что там происходит, но селиться в глухомане и создавать в скале бункер в 25 лет будет либо параноик, либо тот, кто действительно опасается за свою жизнь. А я не хочу еще вечно ждать следующего админа, знаешь ли, все мы не хотим, спец, все мы. Жаль, медика нет с нами. Он бы помог мне понять, что не так с нашим реалом и как это можно исправить. А может мы ему костюм нормальный создадим? Подумал вдруг техник. Ну что он в этом гробу недоделанном так и будет лежать? Это же надоедает. Леди и спец задумались. Потом леди сказала, я подумаю, как это можно реализовать, как только закончу анализ. Чего нам не хватает для открытия локаций каталога? Многого, тяжело вздохнул техник. Полноценного муса прежде всего. Этот узел только Дауса можно модифицировать. А мус надо создавать с нуля, с особыми ресурсами, которые надо синтезировать. Да и сервер полноценный надо делать, а не этот архив. Мы сможем лишь обучалку здесь запустить и все. Полноценную локацию это железо не потянет. Значит, без связи с админом нам ему костюм не создать, спокойно сказала леди. Да и опробовать он его сможет лишь в каталоге. Мини-игры не раскроют его суть полностью. Троица вертов тяжело вздохнула. Ожидание стало их проклятием, избавиться от которого они сами никак не могли. Но у них хотя бы появилась надежда на то, что вечность пустого ожидания подходит к концу. Раньше не было и этого. Глава 3. Новости и обновки. Доброе утро, Ал. 7.00. Я с трудом разлепил глаза. Дурной программер тебя писал. Ком, застонал я, накрывая подушкой орущий дурным голосом браслет. Я заснул 3 часа назад. 3 часа и 21 минуту назад, радостным голосом поправил меня ком. Хотите изменить расписание на сегодняшний день? Я застонал, понимая, что сам виноват в своей ранней побудке. Сам не указал, что начинать жить по новому расписанию собираюсь с завтрашнего дня. Нечего винить других в своих ошибках. Нет, не хочу. За ошибки надо платить. В моем случае, сонливостью и ворчливостью. Заставив себя подняться с кровати, я прошел в душ, что называется, в чем мать родила. Ну а зачем мне тратить кредиты на пижамы, если я живу один? Это в общаге я спал в домашних брюках и растянутой футболке, в которых и ходил потом целый день, по общим блокам. Ну там, поесть синтетической еды в столовой, часок потягать железо в тренажерке, посидеть на террасе на крыше, помедитировать на закат. Ну люблю я закат, люблю. Как узнал, что гора на запад выходит, так и обрадовался вдвойне. Свой угол, вдали от других и еще с видом на закат, прелесть. Душ взбодрил, но не до конца. Гимнастика заставила кровь быстрее бежать по мышцам, что было просто необходимо для любого игрока, привыкшего часами лежать в капсуле. Да, в капсулах последних моделей, как у меня здесь, уже были и массажеры, и специальные стимуляторы мышечной активности, которые заставляли тело работать даже когда сознание находится в виртуале. То есть теоретически должен был исчезнуть синдром топа. Жирное тело с атрофированными мышцами, пересушенная светлая кожа с прыщами и набором всевозможных болячек. Но я еще помнил, как вокруг меня перекатывались колобки обычных игроков и как даже в рекламах использовали именно персов топов, а не их самих. БРР. Нет, только не это. Зарядка обязательно, а еще лучше, тренировки. Но я на это пока не решился. Все же обучаться рукомашеству всерьез я был не намерен, смысла не видел. Стоит ли тогда и начинать? Одно дело дать легкую нагрузку на мышцы, чтобы они пришли в норму, а другое – вдалбливать в тело ненужные рефлексы. Да чтоб тебя! Вот что значит не выспаться. Забыл перед зарядкой поставить еду подогреваться. Теперь придется лишние 5 минут ждать. Ком, новости сектора в вертокно выведи. Пусть бубнят над ухом. Вы хотели прочитать оптимальные прохождения выбранных вами игр? Да, выведи тоже в вертокно, но текстом. Воришку в подземелье оставь, остальные сверни. Это, ГМ. Вот я сейчас слегка не понял, их сценаристы вообще работать думают, или их цель была не создать новое, а переложить легенду на игровой движок? Что за ерунда? Ну не может же быть так, что классическая детская сказка о похождении хвора в древних подземельях настолько хорошо ложилась на канву игры? Не может, но легла же. Вот, моя любимая часть про тайную комнату на третьем повороте справа, только без всяких литературных подробностей. Ал, еда подогрета. Вам стоит ее съесть до того, как она остынет. Оп, задумался. А когда это я успел поставить дублирование сигнала от кухонной техники через ком? Неважно. Поставил и молодец. Да, сейчас, ком, запусти ролики из истории игростроения. Все, где рассказывают об играх, вдохновленных легендами века героев. Пойти на кухню, достать еду из микроволновки, пересесть на барную стойку. Вертокна поплыли за мной, как приклеенные. Ну а как может быть иначе? Никак, дополненная реальность, что? Ха, мой старый клан уверенно лидирует в соревновании линлордов эргероев. Рад за них. Надеюсь, водитель Лишака тоже вносит свою лепту в эту победу. Рарные рисы не только на зелья идут, но и на создание уникальных артефактов для клановых крепостей. Поиск в Интерсити. Найдено более 15 тысяч роликов. Фильтр. Упоминание легенды о воришке в подземелье. Рекламный ролик новой игры. А. Космос. Фронтир. Пришельцы и скафандры. Нет, не мое. Не люблю я играть в то, чего еще не было. Да, я знаю, что эра героев вообще магию ввела, которой не было никогда и нигде. Но там все прописано и все научно обосновано. Древние непонятные технологии, которые принято называть магией, а эльфы и гномы с орками, всего лишь мутировавшие из-за катаклизма люди, вот и все. Классические сказки, которые скрестили с легендами о архах и глобальном катаклизме в прошлом. Мне нравился этот мир, его было интересно исследовать. Результат поиска отфильтрован, осталось больше 1000 роликов. Так, фильтр, категория, обзор игр, а этот завтрак Северных островов мне нравится. Бекон, жареная колбаска, грибы и помидоры на гриле, тушеная фасоль и тосты. О, понял, что сюда хорошо подойдет. Томатный сок, а вот этот чай с привкусом лимона я, пожалуй, оставлю на обед. Не люблю я его. Надо будет исключить из меню на будущее. Более 200 результатов. О чем это он? А, ролики про воришку. Удали повторение одних и тех же игр. Более 60 игр. О, приемлемый результат. Можно и посмотреть парочку самых популярных, проверить свою чуйку. Запусти первый. Стоп, что за настройки? Почему ты выставил минимальное качество? Низкая скорость передачи информации, ал. Ничего себе, вот это девки пляшут. С какой радости низкая скорость? Что за? Я заплатил за индивидуальный узел связи стоимость уникального артефакта мирового уровня. А у меня тормозит сеть, ком, в чем дело? Система умного дома загружает файлы обновления, ал. Вроде все обновлял пару месяцев назад, странно. Вслух сказал я, но переключился на ролик с обзором самого популярного воплощения легендарного сюжета. Ну да, классика, перекрашенная на современный мотив, в стиле эр героев. Руины архов вместо подземелий, роботы-охранники вместо стражников с саблями и уникальные технические устройства вместо волшебных вещей и мешков с золотом. И нет, там тоже не было точного воспроизведения легенды, да никто не будет проходить игру. Каждый поворот, который известен наперед. Ну скучно это. Нет, не может быть, чтобы разрабы такую ерунду создали. 100% роль легенде идти, до конца дойти, но не с рекордным временем. Надо пробовать. Ком, буди капсулу. Добро пожаловать, Алтов. Вход в каталог невозможен, связь с сервером потеряна. Извините за временные неудобства, техническая служба уже работает над устранением проблемы. Вы можете пока сыграть в мини-игры, что принесет вам дополнительные и монеты. Да-да, за этим я тут, воришку в подземелье загружай. Эта игра адаптирована под использование верткостюма и игровых манипуляторов Т2 уровня. При игре в капсуле добиться максимальных результатов будет тяжело. А вот теперь мне стало все ясно. Я получил доступ в сеть не игроделов, а инженеров-железняков. Верткостюм, конечно, и манипуляторы, игровые. Было дело, лет 15 назад, пытались ввести жалкое подобие верткостюмов из фантастики. Но фирма прогорела, слишком громоздкими, хрупкими и неудобными оказались датчики, нашитые на костюм. За 15 лет техника, конечно, шагнула вперед и, возможно, эти уникумы таки добьются положительного результата. А поддержка капсул нужна для калибровки результата по отношению к обычным работягам и выдаче солидных, но не наглых, бонусов счастливым обладателям заветного костюмчика. И если они торгуют чертежами манипуляторов, то с их созданием должен справиться и простейший бытовой синтезатор. Кстати, у меня подобный был. Так что можно будет чертеж прикупить и посмотреть на результат, но сначала новый облик комма. Дожился. Говорю о системе, как, благодарю за предупреждение, как только смогу, куплю и костюм, и манипулятор. Давай, загружай игру. Я оказался в подземелье, классическом, каменном, с чадящим факелом в руке и ржавым мечом в другой. Полупрозрачный интерфейс глаза не мозолил, но информацию о количестве очков жизни и надетом шмоте давал. Нет, все же полное погружение, это шикарно. Спрятать факел в инвентарь, все равно не помогает ничего увидеть. Сначала, пробегусь по гайду, а потом попробую сам разобраться, что к чему. Должна быть альтернативная ветка прохождения, обязана быть. Вот и глаза к темноте уже привыкли. Поехали. Свернуть налево, 5 шагов, прыжок через расщелину. Нет, нет, нет, я же должен был спокойно перепрыгнуть ее. Что за подстава? Оп, ухватился за самый край, смог, теперь подтянуться. Ну что за скотство, я даже в реале спокойно подтягиваюсь. Стоп, разрабы же не могли увязать характеристики моего перса с моими реальными возможностями. Все игры подобного плана вымерли на заре верткапсул. Хотя да, если они создают костюм, то логично. Неужели эра Колобков уходит безвозвратно? Ха, а тогда имеет смысл заняться тренировками вплотную. Надо будет дать задание комму, найти верттренера. Выход. Скомандовал я, как только выбрался на площадку. С моими нынешними физическими показателями поставить рекорд в этой игре невозможно. Жирок и просто недряблые мышцы мне не помогут в прыжках, уворотах и преодолении стен. Вот тебе и воришка в подземелье, вот тебе и подробный гайд с точным количеством шагов до каждого поворота. Вместо легкой победы – большой облом. Тут акробатом надо быть, чтобы выиграть. Вот же разрабы. Маньяки здорового образа жизни. Блин, хорошо, что я уже могу себе позволить не выживать, как в детстве, а жить. Мой профиль. Знакомое окно, в котором добавилась лишь одна строчка. С очень грустным результатом. Ник. Алтов. Класс аккаунта. А. Ранг. 0. Баланс. 73 и монет. Достижения. Чемпион игры хранитель цитадели. Управление турелями плюс 1. Персонаж каталога. Нет. Прогресс с мини-игр. Меткий охотник. 640 оч. Хранитель цитадели. 210 оч. Воришка в подземелье. 0 оч. И никакой ссылки на характеристики персонажа. То есть я вижу профиль учетки, по сути, общий для всех игр, конечно. Значит, должно быть отдельный файл с показателями, использующимися мини-играми. Попробуем. Характеристики моего персонажа в играх, адаптированных под верткостюм. Неверная команда. Возможно, вы имели в виду показатели персонажа мини-игр? Давай, показывай показатели персонажа мини-игр. Персонаж мини-игр. Параметры. Телосложение. 3. Ловкость. 3. Сила. 3. Интеллект. 3. Навыки. Управление турелями плюс 1. Не понял, а почему у меня все показатели одинаковые? Тело у меня явно в худшем состоянии, чем интеллект. Да и сила удара не ахти, я же не тренировался совсем. К сожалению, в вашей капсуле отсутствует необходимый блок для перевода медицинских показателей в игровые. Соответствующий чертеж будет предоставлен вам в ближайшее время. Показатели установлены на уровень среднего пользователя вашей расы. Какая раса? Корявые переводчики. Я бы еще понял, если бы было деление по секторам, но раса. Вы что, из эры героев списывали тексты? Хорошо, что это бета-тест. Успеете поправить. Так, закрепи эти два окна. Выведи игры, не адаптированные под верткостюм. Ну да, список заметно короче. Всего штук 20. Помощник ювелира, полет на Луну, копатель сокровищ, меткий охотник, легенда о рыбаке, феодалы, все в подобном же стиле. Придется поиграть пока в них, а когда запустит полноценный костюм, обязательно вернусь в профи-лигу. Да, я больше не чувствовал характерной для перегоревших пустоты вместо эмоций. Я радовался метким выстрелам и огорчался, когда не удавалось вовремя улучшить турель. Сейчас же, после провала в воришке, я чувствовал настоящую злость. И я был все еще в капсуле. Это было то самое чудо, на которое я рассчитывал. И пусть это были мини-игры, а не полноценная морг, но я, чтоб его, чувствовал. Вы просто не понимаете, что это означает для перегоревших. А ведь многие из нынешних призраков сети вновь станут игроками, если эти ребята выйдут таки из бета-теста. Мало того, они станут лидерами рынка и мультимиллиардерами, если им удалось решить проблему перегорания. Новая игра, новая технология, новые возможности. И пока у меня появился шанс получить преимущество до старта, я должен насобирать как можно больше плюшек. Пусть и таких пока бесполезных, как навык управления турелями. Загружай помощника-ювелира. О, классика жанра. Поле со случайно впадающими сверху драгоценными камнями и количество камней, которые нужно набрать за определенный уровень. Убрать с поля можно только три и более рядом стоящие одинаковые фишки. Собери цепочку, переставляя камни. Все просто, понятно и нудно. Зато без физических нагрузок. А воришку я обязательно пройду. Как только получу этот гребаный чертеж и подтяну физическую форму. Внимание! Ал, по расписанию настало время обеда. Уже, удивленно сказал я, завершая цепочку из шести камней. Ладно, тогда выход. Каменный фон с деревянными ящичками стал полупрозрачным, а потом и вовсе испарился. Получено достижение. Перевести очки в монеты, без подсказки системы приказал я. Ник. Алтов,